Глава 9. Они прошли вдоль железной дороги, пересекли ее и оказались на центральной улице города. По размерам и внешнему виду он почти не отличался от предыдущего, только церкви оказалось больше. Больше виднелось руин зданий, которые могли быть в прежней жизни заводами. Они свернули на неширокую улицу, где в прошлом стояли вполне добротные для глубинки частные дома. Недалеко от поворота она остановилась. Она сдерживалась почти минуту, затем разрыдалась. Ева обняла ее, поглаживая по спине. Иван решил не тратить времени и проверить дом, на который смотрела Анна. С первого взгляда он заметил значительное разрушение. Для одной ночи подойдет, но если они собрались задержаться на несколько суток, необходимо что-то другое. Соседний дом выглядел надежней. В половине окон уцелели стекла. Иван посмотрел на Грега. «Встань на входе во двор, за ними присматривай». Иван пошел к дому. Грег занял позицию между женщинами и крыльцом дома. Иван возвратился быстро, на немой вопрос Грега покачал головой. В стенах широкие пробоины, пол в провалах. Ходить невозможно. Иван прошел к соседнему дому, подал знак Грегу, чтобы тот оставался на месте. В доме было 5 комнат. Задняя дверь отсутствовала, но косяк был в порядке. Можно использовать одну из внутренних дверей, закрыть ею черный ход. Парадная дверь целая, только замка нет. Починка не займет много времени. Иван вернулся к женщинам. Она посмотрела на него. Он улыбнулся, подбадривая. «Как смотришь на то, чтобы остановиться у соседей? В твоем доме, к сожалению, не так удобно. Это дом моих родителей. Из соседнего ты бы могла на него смотреть». Иван обернулся, кивая на двухэтажный дом с гаражом на другой стороне улицы. Он стоял наискосок через пару домов. «Этот тоже выглядит хорошо. Уцелел, но сойдет и соседний». Она посмотрела на двухэтажный дом. Там жила семья из Москвы. Они приезжали только на лето. При деньгах были. Зимой и осенью там все время жил охранник. «Ого!» — Грег оживился. «Наверное, валяется пару пушек. Вряд ли оружие уцелело», — сказал Иван. «Но проверить не мешает. Завтра наведаемся». Ева повела Анну к одноэтажному дому. Мужчины пошли следом. Иван бросил рюкзак во дворе, остановился, ожидая, пока Ева и Анна войдут в дом. Он рассматривал дома на улице, прислушиваясь к тишине, пытаясь убедиться, что они на этой улице в одиночестве. Из дома вышел Грег. «Двери завтра подделаем. Я еле живой, но лучше сделать их побыстрее. Слышь, давай я первым подежурю». Иван медлил, не зная, как отреагировать. «Спасибо, ложись спать. Я еле живой в смысле, что не хочется никуда идти, что-то делать, но дежурить не проблема. Через пару часов разбужу Еву, высплюсь». «Как хочешь. Слышь, ты Аню буди. Она мне сказала, что ей типа стыдно, что вы с Евой дежурите, а она дрыхнет каждую ночь». «Я подумаю». Грег кивнул, поворачиваясь к крыльцу. Иван сосредоточил внимание на противоположной улице и услышал шорох. Шатун возник неожиданно. Похоже, находился где-то за домом во дворе, и они его не заметили. Коренастый, лицо в ссадинах. Он двигался без единого звука. Глаза бессмысленно смотрели перед собой, но Грега он видел. «Грег!» — крикнул Иван. Грег обернулся, попятился и оказался отрезан от входа в дом. Он мог просто отступать, но по какой-то причине прижался к стене дома, как если бы его загнали в тупик, принял стойку. Иван действовал по инерции. Он не успел бы остановить шатуна до того, как тот бросится на Грега, а метнуть топор не решился. Он метнул рюкзак, подхватил его, бросил без размаха и попал шатуну в плечо. Тот рухнул, как от увесистого валуна, не дойдя до Грега 2 шага. Шатун ударился о стену дома, неуклюже сполз на землю. Грег отступил на 2 шага. Из дома выглянула Ева. За ней возникла Анна, вскрикнула. «Все кончилось», — крикнул Иван. «Он не встанет». Шатун повалился на бок. Попытки встать были слабыми. Он рыл землю руками, постепенно затихая. Дыхание его слабело. Неудивительно, что Иван сбил его рюкзаком. Наверняка его сон, если это можно назвать сном, быстро перейдет в смерть. Грег тихо выругался. «Пошлите в дом», — сказал Иван. «Он уже не опасен». Анна посмотрела на Ивана. «А с ним что, так и оставим? Что ты предлагаешь?» «Если ему дать поспать, разбудить, мы поискали бы ему пару». «С ума сошла», — выпалил Грег. Иван сказал, «всех не спасти. Если каждого шатуна возвращать к нормальной жизни, может, я ошибаюсь, но мне кажется, он так истощен, что ему уже не поможешь». «Шатуны опасны», — сказала Ева. «Как удержать его в узде, пока ищешь ему пару?» Иван глянул на небо. Пошлите в дом». Ева подняла Ивана, и он сказал, что на рассвете пойдет на разведку, но один, и потому разбудит Анну. «Я ей доверяю», — сказал он. «Да и спать не ложусь. Просто для надежности, чтобы с вами ничего не случилось. Умница. Может, разбуди меня?» Иван задумался. «Отдыхай, ты уже не одна. Вот и отдыхай за двоих». Она улыбнулась, поцеловала мужа. «Будь осторожней. Иди, взгляни, что у тебя получилось. По-моему, неплохо». Она легла. Иван прошел в соседнюю комнату, где на стене ночью писал картину. Он был измотан, руки не слушались, но его выкручивало так, что его внутренние стремления и потребность оказались сильнее, побороли физическую усталость. Благодаря его состоянию он даже не понимал, какой цвет использует. Нужно ли больше освещения, все ли он правильно подготовил. Из-за этого интерес к картине возрастал, а где-то в глубине таился страх, вдруг там мазня. Вчера он был измотан, и неудачи могут быть всегда. Даже если человеку дано свыше, и последние его 10 картин шедевры, 11-я может не соответствовать их уровню. Иван сел по-турецки, уперся спиной в противоположную стену, откинул голову и лишь тогда посмотрел на картину, довольный собой, что так долго сдерживал нетерпение. На картине царили 2 цвета — белый и черный. Левая половина была белой, правая — черной. Это могли быть 2 лавины, идущие навстречу друг другу, или 2 гигантские волны, или 2 армии, например, добра и зла. Узкое пространство между ними, казалось, сужалось незаметно для человеческого глаза. В этом пространстве крохотные кляксы фигурок нескольких человек, один тянет второго, который споткнулся, третий ползет на четвереньках, четвертый неловко спешит за ним, выглядели так, как должны были выглядеть букашки в сравнении со всей планетой. Фигурки спешили преодолеть это узкое пространство, чтобы спастись, уйти с пути 2 стихий, когда они сойдутся. Сложно было утверждать, что стихии сходятся. Точно так же они могли расходиться, или же находиться на своих местах вечность. И все-таки ощущение, что они сходятся, было бесспорным. Возможно, из-за спешки и страха, переполнявших фигурки. Должны были эти несчастные выбрать одну из сторон, или же цвет, контраст, означал вовсе не принадлежность к добру и злу. И что одна стихия, что другая, была также опасна для букашек людей? Вопросы в голове Ивана проскользнули медленно, незаметно, как вырванные со дна, уносимые течением водоросли. Он и не собирался искать на них ответы, неблагодарное дело. Довольный, как если бы расслаблялся несколько часов, Иван встал, погладил картину на стене рукой. Своеобразное прощание до завтрашнего дня. Выглянул в окно, прислушался. Видимость улучшалась, и он разбудил Анну. «Выспалась? Подежуришь? Я хочу ненадолго выйти осмотреться». Анна закивала. «Конечно, иди. Еву и Грега я в 3 секунды растолкаю, если что». Иван улыбнулся. «Насчет Грега я сомневаюсь, что за 3 секунды». Улыбнулась и Анна. «Ну, за 10 секунд. Ничего не бойся, я скоро вернусь». Он вышел, выяснив у Анны, что из города раньше вели дороги как на восток, так и на север. Вернее, на северо-восток, в направлении Калуги. Город был небольшим. Иван рассчитывал управиться быстро. Он шел вдоль главной улицы в восточном направлении. Шел медленно, часто останавливался. Рассматривал окружавшие его дома в бинокль, прислушивался, исследовал землю. Ближе к восточной окраине, на широком перекрестке, он остановился. С этого места можно было продолжить путь на восток, повернуть влево, на север, либо вправо, на юг. Внимание Ивана отвлекли дома, и он не сразу заметил знак. Он уже спрашивал себя, в какую сторону ему пойти в поисках знаков и как далеко. Знак мог быть уже за городом. Хотя Иван рассчитывал, что знак укажет на север, уверенности в этом не было. С таким же успехом знак мог показать на юг. К счастью, вопрос решился. На обочине лежали несколько кусков бордюра, впритык друг к другу. Один с локоть длиной, 3 других чуть длиннее. Шляпку стрелки выложили небольшими камнями. Знак указывал на север. Иван какое-то время рассматривал его, как будто некие детали могли дать ему информацию о том, кто оставил за собой знак. Снова появились прежние вопросы. Как давно человек, оставивший знаки, прошел здесь? День, 2 назад, час или месяц? Человек оставляет знаки для конкретной личности или же всем, кто увидит? Иван посмотрел на часы, подумал, что времени достаточно, и пошел на север. километра два, и дорога повернула на северо-восток. Впереди был мост через узкую речку, за ним предместье. В прошлом наверняка деревня, спутник города. Иван прошел к мосту, рассматривая окрестности в бинокль. Когда он убрал бинокль, в глаза бросилась черта голубым мелом — знак. Он указывал в северо-восточном направлении. Когда Иван вернулся и встал на пороге, Анна не появилась. Несколько долгих изматывающих секунд он ждал, а внутри бушевала паника. Где она? Вскинув топор, он бросился к комнате, где спала Ева. Ева лежала на прежнем месте, дыхание ровное, рядом лежала спящая Анна, а вот Грега не было. Вздох облегчения сменился напряжением. Где он? Какого черта спит Анна? Иван проверил дом, но Грега не нашел. Сбежать без Анны он не мог. Если Анна разбудила Грега, решив смениться, не рискнула будить Еву, куда он пошел? Что-то подсказало Ивану, что Грег совершает свой обычный набег, хотя вряд ли пошел далеко. Где-то у соседей. Иван вошел на крыльцо, осмотрелся. Взгляд задержался на двухэтажном коттедже на другой стороне улицы. Было тихо, никакого движения, но уверенность, что Грег там, крепла с каждой секундой. Иван пересек улицу, прошел к дому через дворик, заметил, что дверь открыта. Вчера дверь была заперта. Иван встал на пороге, не заходя в дом. Послышался приглушенный звук. То ли шаги, то ли кто-то передвигал какие-то предметы. Грег. Все стихло. Приглушенные шаги, и появился напряженный Грег. Его лицо расплылось в улыбке. «О, это ты? А я тут. Зачем один ушел? Ты оставил их спящими. Тут пару шагов, я на минуту. Я уже минут пять как вернулся. Не мог меня обождать?» Грег вытянул из кармана зеркальце и женские часики. «Лучше глянь, что нашим бабам нашел. Моя давно про часы говорила. Это отдам ей, а Еве зеркальце». Он протянул руку с зеркальцем. Иван не взял. И Грег сам засунул зеркальце ему в карман. «Бери, Ева порадуется. Баба любит подарки». «Спасибо, конечно, но больше так не делай». «Как? Она сказала тебе, что я пошел проверить обстановку. Ты не должен был оставлять их спящими». «Хватит бухтеть. Лучше посмотри, что я еще нашел». Он исчез в доме. Иван вошел за ним. В сумрачной широкой комнате первого этажа на грязном сломанном диване лежали два гладкоствольных ружья. Одно одноствольное, второе двустволка. Грег, довольный, подхватил оба. И патроны, целая коробка. Шикарно. Только двустволка, кажись, не контачит, сломана. Иван взял двуствольное ружье, осмотрел. Что-то было с замком. Грег похлопал его по плечу. «Видал? А ты зачем пошел? Зачем пошел? Ты не понимаешь». Иван едва сдержался, чтобы не заорать. «Ты же пошел один, и ничего, нормально. Я оставил кого-то, кто не спал». Грег уже не улыбался. Иван подумал, что это похоже на нотации подростку. «В следующий раз надо просто не допускать таких ситуаций». И лицо Грега сейчас ему не нравилось. Но главная причина была в Еве. Пока они тут разбираются, она беззащитна. «Вернемся, обсудим», — сказал Иван. «Пошли. И ружье не здесь разбирать». «Что тут еще было? Ты все осмотрел?» «Гараж под домом, а в гараже джип. Стекла целые, не царапины, солярки полно. Кажись, этот джипяра даже заведется, если попробовать». «Зачем он тебе? Кататься легче, чем на своих двоих идти. И далеко уедешь. Солярки не наберешься. Пошли назад». Они вышли с ружьями наперевес. Они пересекли улицу, когда Иван замер на обочине. Какое-то неуловимое движение в конце квартала вынудило его остановиться. Иван медленно, будто нехотя, повернул голову. На перекрестке стояла собака.